а в сочельник пришел бывший директор. «Умерла!» — удивился он, грея руки о пивную кружку с чаем. «Вот штука!» Улыбаясь, он смотрел то на меня, то на Настузю и шмыгал замерзшим носом. «Вероятно, я не буду больше к вам приходить в сочельник». «Отчего же?» «Так нет ее больше». «Есть я». Он поставил недопитую кружку на стол и поплелся к дверям. «А вы, молодой человек, мне не нужны». К девятому дню ее смерти, стоя у лунного окна, я вспомнил пророческие слова. «Уж не знаю, прав ли я или мистифицирую», — говорил из прошлого пожилой следователь, «но все женщины, встретившиеся вам на пути, закончат жизнь подобно бедной Бертран». «И подобно несчастной Полин», — подумал я. «Каплю перекиси», — попросил Хипротомус. «Минуту», — отозвался я, необычайно тронутый рассказом жука. «Вам побольше или поменьше?» «И еще немного», — прошептал он после того, как я смочил из пипетки шишку на руке. «Как пожелаете». Мой Хипротомус отправился по волне своей памяти в чудесную страну. А я, отмассированный лучшей подругой, лежал, нежась в приятной истоме, и думал о вас, родная Анна. «Как там вы? Как наша маленькая под сердцем?» А потом я смотрел телевизор. А потом пришел мой товарищ Бычков. Если бы я не знал о том, что с ним происходит в последнее время, то, вероятно, подумал бы, что моего товарища съедает изнутри тяжелая болезнь, поедая в его могучем теле жировую прослойку. Бычков похудел почти на треть. Одежда болталась на нем хламидой, а щеки, лишившись мясной подпорки, отвисли ненужной кожей над плечами. Зато глаза его были наполнены озерами свежей воды и лучились в мою сторону небесной благодатью. «Неужели нашел?» — вскричал я. Он помотал головой, но известил меня, что уже близок к своему счастью, так как обнаружился верный след. Ее видел полицейский патруль в Кусковском районе Санкт-Петербургской области, — рассказал Бычков. Она ехала на телеге, запряженной старой кобылой, некогда в яблоках, а сейчас в расплывшихся по бокам пятнах. По этим пятнам полицейские и определили, что кобыла была старой. Ею управлял мужчина лет 50, от которого исходил холод. «Это твои домыслы?» «Нет, полицейские так и сказали, от него перло холодом». «Ты думаешь, это был он?» «Да, это был Эдерато. Я просто в этом уверен. 7 агентов разъехались по районам и разыскивают старую кобылу в яблоках. Ведь кому-то лошадка принадлежит, и кто-то одолжил ее Эдерато». Бычков сглотнул слюну и улыбнулся мне. «Лошадь не человек, лошадь быстро найдут. Кстати...» Он порылся в кармане и выудил из него почтовый конверт. «Вот тебе. Валялся перед твоей дверью. Наверное, почтальон в ящик промахнулся. Положи на стол, позже прочту». Она была такая несчастная и ехала на телеге, понуря голову. «Это тебе тоже полицейские сказали?» «Господи, если бы ты знал, как я ее люблю! Мне без нее жизнь не нужна совершенно! Что я буду делать, скажи на милость?» «Служить родине!» «А, — махнул рукой Бычков. «Знаешь, вот так живешь, уверенный, что делаешь самое любимое и нужное в жизни дело, отдаешься ему целиком, а потом встретишься глазами с одной единственной небожительницей. И вдруг трезвеешь в мгновение, понимая, что все ничто, тоже перед любовью к своей женщине, перед ее святыми глазами все меркнет, все становится таким необязательным вокруг». «А может быть, наоборот?» — спросил я. «Не трезвеешь, а пьянеешь? А какая разница?» Я пожал плечами, думая, что действительно разницы нет никакой. «Я ее найду», — с уверенностью сказал мой товарищ Бычков. «Я собственными ногами прочешу все деревни и поселки в Кусковском районе. Я сверну шею этому Эдората. Может быть, это ее муж?» От этого вопроса у него испортилось настроение. Бычков смотрел на меня, не мигая, и ждал продолжения. —